Марксова грозная истина о том, что пролетариату нечего терять, кроме цепей, овладевала рабочей массой. Именно миллионы, объединенные общей нищетой, бесправием, забитостью, и должны в конечном счете сказать решающее слово, и никак не те, кто собирался в гостиных и устраивал будущее. Воистину, можно долго обманывать меньшую часть народа. Большинство можно обмануть на короткое время. Однако нельзя обманывать весь народ постоянно. Гучков заехал за Николаевым утром в 9. Родзянко заставил сибиряка купить этаж на мойке. Лидер партии не имеет права жить в номерах, Кирилл. Маньки рыскают по гардеробам, а где пиджак, там и записка какая или отчет. Маньки социалистам служат, Кирилл, не нам. Нас они лишь обслуживают. У них глаз холодный ныне. Они ж теперь свободу получили. Николаев купил 2 квартиры, 6 комнат. За день мастеровые пробили стену, столяры установили дверь. Американский гувернер Джон Иванович Скотт, проживший в доме Николаевых 26 лет, раздевшись до трусов, руководил работой. «Бойс, фотка вечером», — рокотал он. «Унюхаю запах, не будет мани. Хороший работ, оплата в 2 раза выше и много водки. Курить нельзя. Кто много курит, мало работает». Джон Иванович закупил ящик водки, мешок калачей и окорок, все это поставил посреди комнаты, которую мастеровые пообещали сдать к вечеру. Работа спорилась. Лучков валко прошелся по квартире, ступал как-то особенно уверенно по картонам, которыми застлан был желтый дощатый пол, скептически посмотрел на паркет, завезенный ночью, посоветовал Николаеву ничего не трогать. «Старина свое возьмет! Скоро стены начнем скоблить, росписи новгородских времен искать, паркет расковыривать и клен стелить, как при Александре, чтоб скользя кадрилилась». К 9:30 прикатили в гимнастический зал на Васильевский остров. Здесь была договорена встреча с Петром Аркадьевичем Столыпиным. «Семирязев уходит, еще по дороге», — сказал Гучков. «Ему палку кто-то под ноги бросил. Биржовку сегодняшнюю читал, нет?» «Чуть-чуть, Семирязев. Ему теперь от гапона не отмыться». «Хорошо нас лупят, изящно», — сказал бы я. «Сукин сын Мануилов Манусевич». «Ничего. Думаешь, он Семирязева валил? Или кадюки, что пронюхали, или он показал зубы, шепчут, будто граф связан с ложей. За ними в Париже сила, Ротшильды за ними. Я поэтому решил с Веженским, его адвокатом, встретиться. Не возражаешь? Сегодня поужинали вместе, а? Чего ж возражать? Не возражаю. Сердит ты. Да уж не радостен. Чего так?» Николаев ответил не сразу, разглядывал припушенные последним инеем деревья, что посажены были аллеей на острове. «Видишь ли ты, Саша, когда мы все затевали, я полагал, что политика будет для нас неким воротком в экономику. Я же в Нью-Йорке дело учен, прагматик я, ну и полагал, политика лишь поможет укрепить завоеванный плацдарм, а дальше пойдем ширить дело». А получилось, будто ногами в тину влез и затягивает, затягивает. Не знаю, как тебя, а меня это все раздражать начало. Я дело запустил, Саша. Я пульса не чую. Я проекты толком не читаю, чертежи не могу править. Открой бюро, пригласи адвокатов. Все охватить невозможно. Будь ты хоть 7 пядей во лбу. Мы пробьем брешь в экономике, без этого гибель. Но разве один что сделаешь? Без канцелярии не обернешься, Кирилл. Экономика ныне без политики будет невозможна, так что хочешь ты, не хочешь, а партия будет красть у тебя время. Впрочем, неверно говорить «красть». Время, отданное политике, обернется дивидендом в экономике. Это с непривычки ты нервничаешь, Кирилл, с непривычки. Я строитель, Саша. Мой идеал Гарин Михайловский. Я инженеров на ночь читаю».